Глава 15. Какое-то время я просидела неподвижно на полу, собирая себя по кусочкам. Меня снова пытались поломать, перемолоть все косточки, чтобы я точно не смогла восстановиться. В теле еще горели разбуженные Артемом чувства, непрошенные, заставляющие меня стыдиться. Мне хотелось подавить их, заглушить, но организм словно существовал в своем измерении, неподвластно мне. Слезы высохли, оставив на щеках соленые дорожки и следы от потекшего макияжа. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько униженной. Все детство, с момента смерти мамы, я провела, слушая шипение сестры о том, что я никому не нужна, оттачивая иммунитет к чужим ядовитым словам. Но Артем сумел найти брешь в моей броне и ударял по самым больным точкам. «Не раскисай, Ди!» — поднялась, кряхтя, как старуха. «Никому не позволено тебя обижать!» Стянула себя оставшиеся куски ткани, некогда красивой, а сейчас испорченной. Именно так я себя и ощущала. Забралась в душевую и включила напор на полную. Упругие струи воды ударяли по коже, почти обжигая, но мне хотелось смыть с себя следы прикосновения Артема. Новой мочалки я не обнаружила, а использовать средства гигиены мужа посчитала недопустимым. Пришлось тереть себя руками и маслом для душа с ароматом миндаля. Еще одна нота, которой пахла его кожа. Осталось чуть-чуть, чтобы собрать весь этот грёбаный букет под названием «Островский номер 5». Как же я ненавидела его в этот момент. Чувства обжигали, сжигали дотла, до пепла и серой пыли. «Ничего, ты еще поплатишься», — всхлипывала, борясь со слезами, представляя его самодовольную физиономию. «Пожалеешь, что выбрал меня, Островский». После сеанса самобичевания я завернулась в чистый халат, который обнаружила в шкафу рядом с новыми полотенцами и предметами гигиены. Мои вещи так и не доставили. А потому я осталась без своей любимой пижамы. Трогать вещи Островского решительно не хотелось. И, выйдя из ванной, я потопталась на его рубашке, той самой, в которой он произносил слова брачной клятвы. Конечно, сейчас это все уже ничего не значит, лишь часть красивой церемонии для гостей. Но где-то в глубине души я считала себя замужней девушкой, пускай формально. Правда, уверена, что мой супруг не разделяет моих наивных представлений о браке. Где он сейчас? Трахает свою подружку, марая нашу первую брачную ночь близостью с другой? Я не любила его, почти не знала его как человека, но от пренебрежения, преследовавшего меня почти всю жизнь и обнаруженного в поведении супруга, становилось оглушающе больно. Так и уснула в халате и с непросушенной головой. Утром меня разбудила горничная. Противные солнечные лучи резали сетчатку, причиняя боль после ночи, наполненной слезами. «Доброе утро, Диана!» Девушка смерила меня высокомерным взглядом, с таким видом, будто теперь не я здесь хозяйка, а она. Впрочем, она выглядела вполне привлекательно и подходила на место постельной грелки Артема, когда его сов не оказывалась поблизости. Я приподнялась на локтях, недовольно рассматривая еще одну конкурентку. «Доброе», — прохрипела сухими от сна губами. «Представляю, как выгляжу с вороньим гнездом на голове». «Вам завтрак сюда подать или вы спуститесь?» — произнесла она, поднимая с пола рубашку Артема и прижимая ее к груди. От этого жеста меня прямо передернуло. «Какого хрена? Мне еще и с ней вести борьбу?» Глубоко вздохнула. «Ясно. Похоже, я здесь на птичьих правах». «И зачем вы трётесь рубашку моего мужа?» — спрашиваю я, щурясь. Девушка будто только в этот момент замечает, как прижимает вещь, пахнущую ее хозяином, к груди. Чёрт, уверена, она даже его носки нюхает с таким же выражением лица и, возможно, мастурбирует. «Куда я попала?» Выдворив девицу за дверь, я принялась собираться. Мой брак был устроен в одной вселенной, а моя учеба продолжалась где-то в параллельной. Завтракать в этом доме я не планировала. Хотелось поскорее окунуться в привычную жизнь. Блок, универ, друзья. Мой островок спокойствия. Надо было как-то попасть на пары. Благо, у дома стоял автомобиль с водителем. И я, в одежде супруга, в спортивных штанах и майке, поехала в квартиру Лины, с которой у нас был один размер одежды. Подруга сонно впустила меня в квартиру, не задавая лишних вопросов. Мои вещи из дома отца доставили только спустя несколько дней. Артём куда-то пропал. Убеждала себя, что мне пофигу. Но нет, мысли то и дело цеплялись за него. Где он? С кем он? Впрочем, какая разница? Мы в жизни друг друга никто. Вопрос лишь в том, как долго такое существование продлится. Я уже начала привыкать к мысли, что, возможно, наш брак так и будет выглядеть. Он живет своей жизнью, я своей. «Диана Банана!» — раздался за спиной знакомый голос, и рядом со мной на подоконник плюхнулся Ярик с привычной улыбкой. «Ну, и как протекает замужняя жизнь?» Хотелось только фыркнуть. Так же, как и незамужняя. Ничего не изменилось. Тяну сухую улыбку, подозревая, что глаза остаются стеклянными. Оставалось только надеяться, что друг этого не замечает. «А чего ты не с мужем тусишь? А тут, в одиночестве?» Интересуется Яр, заглядывая мне в глаза. Хмурюсь. «Ты о чем? «О том, что твой муж на этаж выше, а ты здесь?» Ярик играет бровями, шутливо. Но мое настроение только портится. «Впрочем, а вот и он!» Друг толкает меня в бок, побуждает поднять взгляд. По коридору ступал его величество Артём Островский в окружении своей свиты. Воспоминания о том, как он касался меня тем грёбаным ремнем, что сейчас у него в штанах, пронзили насквозь. Судорожно глотнуло воздух. Он шествовал, окруженный девицами, заглядывающими ему в рот, главная из которых — София. Замечаю, что у объекта их интереса разбита губа, а под глазом темнеет синяк, что, к сожалению, делает его лишь привлекательнее и загадочнее. Словно почуяв мой взгляд, Островский поднял глаза. Наши взгляды встретились, и на мгновение, всего лишь на долю секунды, его лицо окаменело. «Ваш медовый месяц уже закончился?» — присвистнул друг, который сейчас явно был не в силах сложить дважды два. Он даже не начинался. Сижу сквозь зубы, наблюдая за тем, как Артём что-то говорит своей свите и направляется в нашу сторону. Сов попыталась удержать его руку, но он стряхнул ее, не отрывая взгляда от нас с Яриком. И чего он так возбудился? Шел бы себе дальше. Я ощутила лишь, как Ярик напрягается от того, что к нам приближается Артём, должно быть, потому что друг осознает, что они находятся в разных весовых категориях. «Кто это?» — интересуется Артём коротким движением головы, указывая на Ярика. «Схера ли мне ему отчитываться?» «Ярослав», — представляется мой друг, пока я медлю, должно быть, решив, что это убережет его от казни. «Друг детства Дианы». Артём игнорирует протянутую ладонь, чисто мужской жест остается без внимания, и Ярик опускает руку. «У тебя разбита губа», — замечаю, с трудом отводя взгляд от рта своего супруга. «Неужели карма существует?» Улыбаюсь, демонстрируя злорадство, хотя ничего подобного я не ощущаю. «Боишься, что с разбитыми губами я не смогу доставить удовольствие своей девушке?» Артём наклонился ко мне, опаляя кожу горячим дыханием, и спросил так, чтобы слышала только я. Когда смысл слов доходит до сознания, мне хочется кричать, ударять, бить, кусать. Ненавижу. Я его ненавижу каждой клеточкой своего тела. «Единственное, что меня волнует», — вторила ему тихо, «это как быстро я смогу избавиться от нашего брака». Артём заглядывает мне в глаза, сейчас его взгляд холодный и строгий. «Тебе придется привыкнуть к новому статусу, потому что развода ты не получишь», — утверждает мой муженек и, отстранившись, уходит к своей свите. Вдох-выдох. «Когда-нибудь я его убью». «Что это было?» — спрашивает Ярик, когда Островский удаляется на достаточное расстояние, чтобы он не мог нас расслышать. Я даже не пыталась объяснить другу суть моего брака. Он не поймет. Для этого нужно вырасти в той же среде, в которой варилась я. Когда после пар я выхожу из универа, то встречаю у выхода знакомого человека. «Привет, Персик!» С наглой улыбкой обращается ко мне мужчина. Кажется, его зовут Зейд.